асфальт, забытых чужих отражений, скроется вдаль, оставит отблески тени, напомнит опять о том, что было вчера. Нельзя поменять, по новой расставить слова, на небо взглянуть и ждать проливного дождя. Очистить свой путь, от грани себя отводя. Сбудется все, все то, что даровано жизнью. Весь мир колесо, а мы ураган перед затишьем. Пройдет по улице дождь, он скажет, что ты не придешь, но капли помнят твой след, оставят мокрый портрет. Пойду переулком тепла, в котором когда-то ждала, и только гудят фонари, а свет выгорает внутри. Мы станем сильней, чтобы двигаться дальше, за отклик безудержных дней платить нам всегда, как и раньше. Не смоет дождем ошибок, неверных шагов, а просто идем за счетом минут и часов. Но каждый имеет возможность быть радостным в доле момента. Все это так сложно — быть частью эксперимента. Пройдет по улице дождь, он скажет, что ты не придешь, но капли помнят твой след, оставят мокрый портрет. Пойду переулком тепла, в котором когда-то ждала, и только гудят фонари, а свет выгорает внутри. Пройдет по улице дождь, он скажет, что ты не придешь, но капли помнят твой след, оставят мокрый портрет. Пойду переулком тепла, в котором когда-то ждала, и только гудят фонари, а свет выгорает внутри.